Глава 35. В то время как в одном из лесов, окружающих Смязанское озеро, происходил вышеописанный разговор, мятежники, разделившись на три отряда, вышли из Апсилькорской свинцовой рудокопни через главный вход, расположенный на дне глубокого оврага. Ординер, который, несмотря на свое желание сблизиться с каннибалом, попал в отряд Норбита, видел перед собой длинную процессию факелов, пламя которых, борясь с рассветом зарождающегося утра, отразилось в топорах, вилах, заступах, в железных наконечниках дубин, в тяжелых молотах, ломах, баграх и тому подобных грубых рабочих орудиях, какими только могли воспользоваться мятежники, не пренебрегая и обыкновенным оружием, свидетельствовавшим, что бунт был последствием заговора. Мушкеты, копья, сабли, карабины и пищали дополняли собой вооружение банды. Когда солнце взошло над горизонтом и факелы издавали один лишь чад, ординер мог лучше рассмотреть это странное войско, выступавшее в беспорядке с хриплыми песнями и дикими криками и походившее на стаю голодных волков, почуявших запах трупа. Все войско разделено было на три отряда, или скорее на три толпы. Впереди шли кольские горцы под предводительством Кеннибала, на которого все они походили как одеждой из звериных шкур, так и своими дикими суровыми физиономиями. Далее следовали молодые рудокопы под начальством Норбита и старые под командой Джонаса. В своих больших войлочных шляпах, в широких панталонах, с голыми руками и почерневшими лицами, с взглядом тупо устремленным на солнце. Над этой беспорядочной толпой развивались там и сям огненного цвета знамена с различными надписями, как то «Да здравствует Шумахер», «Освободим нашего благодетеля», «Свобода рудокопам», «Свобода графу Гриффинфельду», «Смерть Гульденлью», «Смерть притеснителям», «Смерть Алефельду». Бунтовщики смотрели на эти знамена скорее как на бесполезную ношу, чем на украшение. И они передавали их из рук в руки, когда знаменосец уставал или хотел принять участие в нестройном хоре рожков и завываниях своих соратников. Арьергард этого странного войска составлял десяток телег, запряженных оленями и большими ослами, и предназначенных, вероятно, для фуража. Гигант, приведенный Гакетом, один шел впереди отряда с дубиною и топором, а в некотором отдалении позади него с затаенным ужасом следовали первые ряды горцев Кеннибала, который не спускал глаз с этого дьявольского вождя, ожидая, что он, того гляди, изменит свой вид. С дикими криками и оглашая сосновые леса звуками рожков, банда мятежников спустилась с южных гор Дронгеймского округа. Тут присоединились к ним отдельные отряды из Сундмора, Гупфала, Конгсберга и толпа смязинских кузнецов, представлявших странный контраст с прочими бунтовщиками. Эти рослые, сильные люди, вооруженные клещами и молотами, в кирасах из широких медных пластинок, с деревянным крестом вместо знамени, мерно выступали вперед, распевая библейские псалмы. Предводителем их был крестоносец, шедший во главе без всякого оружия. Вся эта скопище мятежников не встречали ни души на пути своем. При их приближении пастухи загоняли стада в свои пещеры, поселяне бежали из деревень. Житель равнин и долин везде одинаков. Он равно боится и разбойника, и полицейского. В таком порядке проходили они по холмам и лесам, редко встречая на пути селения. Следовали по извилистым дорогам, на которых виднялось больше звериных, чем человеческих следов. Огибали озера, переправлялись через потоки, овраги и болота. Ординеру совсем незнакома была местность, по которой ему приходилось идти. Раз только взор его приметил вдали, на горизонте, видневшуюся скалу, и, обратившись к одному из своих спутников, он спросил: «Приятель, что это за скала виднеется там, на юге. «Истребиная шея! Ольемский утес!» — ответил ему рудокоп. Ординар глубоко вздохнул.